Очень важно в нашей жизни смотреть на всякую вещь правильно и оценивать ее по достоинству, не казаться, а быть истинным христианином. Ибо многие люди, называющие себя верующими, обманывают себя и других. Нет никакой пользы человеку, если он имеет только вид христианина и так или иначе подстраивается под верующего, а сердце его не имеет общения с Богом, ибо можно приносить жертвы, как Каин. Помогать делу Божьему, как плотники Ноева ковчега. Выйти из Содома этого мира, как жена Лотова. Видеть Божьи чудеса и каяться, как фараон. Пророчествовать, как Валаам. Иметь верующего отца, как Авессалом. Получать сны и откровения, как Навуходоносор. Знать о рождении Христа, как Ирод. Поститься, давать милостыню и молиться, как фарисеи. Быть недалеко от Царства Небесного, как богатый. Учить людей истинам Божьим, как законники Израилевы. Быть учеником Христа, как Иуда. Не находить в Иисусе вины и даже защищать его перед народом, как Пилат. Быть благовестником, как Димас. Слушать проповеди, умиляться и приходить в страх, как Феликс. Верить в Бога, как бесы. И несмотря на это, можно навеки погибнуть. Аминь.